Зажигал корон сан, светлый коверкот. Все забыв, забросив, ты взойдешь на борт праздничного судна с суетой огней. Минет много суток, и в один из дней, полных солнцем, ветром, взглядами господ, пролетишь кометой через небосвод. Пролетишь кометой через небосвод. Зажигал корон сан, бритая башка, тарит папиросу, смуглая рука. Возле ресторана валом в гулевых, сытых или пьяных, мертвых и живых. Отойдешь до ветра и отыщешь брод, пролетишь кометой через небосвод. Пролетишь кометой через небосвод. Зажигал корон сан, пара крепких слов по блокноту россыпь левых адресов, левых телефонов справа на звонок. Вдалеке от дома пьешь под водку сок. На исходе века знаешь наперед, пролетишь кометой через небосвод. Пролетишь кометой через небосвод.